Глава 3. Первой опрашивали Кантери как хозяйку дома. Она была одета в брендовые вещи: рубашку цвета насыщенного вина и черные брюки палаццо, волосы уложены в пучок. Женщина вальяжно расположилась в кресле в кабинете и выглядела слегка раздраженной. «Постарайтесь провести опрос быстро», — сказала она требовательным тоном. «Иначе я пожалуюсь начальнику отдела Чхве, что его работники слишком медлительные». «Мы просто выполняем свою работу», — скромно отозвался Лимансок, тоже чувствуя внутреннее раздражение, но сдержался, чтобы этого не показать. Пак Юнджун разделял его чувства, а Ким Джеха тихо фыркнул. «Твой пасынок вообще-то валяется без сознания, а тебя вообще не интересует его состояние», — пробормотал призрак себе под нос. «Итак», — начал Мансок, а Юнджун подготовился вести протокол. «Как мы поняли с ваших слов, госпожа Кан, вы не сильно переживаете о своем младшем сыне и уверены, что это простое отравление?» «Конечно», — хмыкнула Терри. «Джеха даже на работе почти не появляется. Мой муж устроил его туда по блату, чтобы научился уму-разуму, но что толку? Он частенько пропадает в клубах, напивается, а потом с утра не может проснуться из-за похмелья. Я думаю, его организм просто не выдержал». Юнджун делал заметки и параллельно старался оценить внешнее состояние хозяйки. Она выглядела уверенной, раздраженной и не переживающей. «Но как-никак, Ким Джеха является официальным наследником вашего мужа, а вы даже не скрываете, что недолюбливаете его», — продолжил Лимансок. «Были ли у вас конфликты, которые могли бы выйти за рамки обычных семейных разногласий?» Кантери внутренне напряглась, резко выпрямляясь в кресле, и ее лицо вспыхнуло. «На что вы намекаете?» — возмущенно воскликнула она. «Так, все, я звоню начальнику Чхве. Прошу прощения, если позволил себе лишнего», — поспешил извиниться Мансок, внутренне давая себе подзатыльник. Этот вопрос сорвался сам собой и был логичен для следствия, если бы старший следователь случайно не забыл, с какой семьей имел дело. «Спроси ее про мою настоящую мать», — потребовал Ким Джеха у Пак Юнджуна. «Госпожа Кан, не могли бы вы уточнить про биологическую мать Джеха?» — сразу вмешался Юнджун, видя, что женщина была слишком вспыльчива и на грани того, чтобы их выгнать. «Это всего лишь формальность, не сердитесь», — Терри кашлянула, пытаясь успокоиться, и неохотно ответила. «Юн Джигён умерла, когда мальчишке было лет 10, он жил с ней, а потом моему мужу пришлось официально привести его в наш дом. То же самое касается младшего сына, Йенха. Без понятия, жива ли его мать, Квон Йенме, она просто оставила его у ворот, когда тому было лет 8, может меньше, и сбежала. Муж, естественно, не смог проигнорировать и тоже забрал его к нам. Когда она это рассказывала, было видно, что женщина испытывала презрение. Еще бы», — подумал в тот момент Пак Юнджун. «Законная жена уважаемого и богатого человека, вынужденная терпеть целых троих побочных детей. Это являлось публичным унижением, которое никто не мог высказать ей в глаза, но за спиной охотно обсуждал». Услышав рассказ Кантери, Ким Джеха почувствовал, что что-то кольнуло изнутри. Пускай он был бесплотным, но все еще ощущал отголоски человеческих ощущений. Выходит, его родная мать умерла. И в этом враждебном доме ему даже не было особо на кого-то положиться. В памяти как будто на мгновение что-то проскочило: призрачная улыбка женщины, то, как она гладила его по волосам, как проводила рукой по лицу. А затем ее улыбка поблекла, рука упала с кровати. И больше она не открыла глаз. Джеха зажмурился на пару секунд. «Есть еще что-то, что вас интересует для формальности?» — сухо поинтересовалась Терри. Мансок переглянулся с Юнджуном. «Последний вопрос, и мы вас отпустим», — уступил под давлением старший следователь. «Чем вы занимались вчера?» «Вчера было воскресенье, конечно же, наша семья ходила на воскресную службу в церковь», — сказала Кантери. «Без Джеха. Он вечно засыпает и лишь нас позорит. Я не слежу за его расписанием». Лимансок кивнул и решил подытожить. «Благодарю за сотрудничество, госпожа Кан. А вторая, Он на мгновение запнулся, скрупулезно думая, как назвать любовницу, чтобы не вызвать очередную вспышку гнева у официальной жены. «Мать второго сына сегодня присутствует в доме?» «Да, она здесь, — холодно подтвердила Терри. «Отлично, тогда хотели бы переговорить с ней. Она здесь даже не живет, зачем вам ее показания?» Приподняв одну бровь, спросила Терри. «Для протокола», — объяснил Юнджун. Хозяйка дома фыркнула, но ничего больше не сказала, встала с кресла и направилась к выходу из кабинета. Открыв дверь, она позвала. «Эй, Кёнхи, ты следующая». Женщина чуть младше Кан Терри подошла и, специально задев ее плечо, прошла в кабинет. Они мимолетно обменялись любезными взглядами перед тем, как Кёнхи закрыла за собой дверь. Следователи отметили про себя, что обе женщины выглядели так, словно давно привыкли к подобным столкновениям. Ли Мансок потер напряженный лоб, Пак Юнджун тихо вздохнул, а Ким Джеха уставился на еще одну родственницу, мать его второго старшего брата. Она также была одета в бренды, но менее официально. Стильный кардиган, длинная юбка малинового цвета, волосы чуть ниже плеча, завиты и распущены. «Госпожа Квак Кёнхи?» — уточнил Мансок. «Мы слышали от госпожи Кан, что вы тут не живете. У меня есть комната в этом доме, время от времени я сюда наведываюсь», — кивнула Кёнхи. «Не слишком часто, чтобы не раздражать сами знаете кого. Когда вы в последний раз виделись с Ким Джеха? По воскресеньям раз в месяц мы проводим семейные ужины, это как раз было вчера. Кроме отца моего сына, разумеется, потому что он в командировке». Ли Мансок покивал, Пак Юнджун записал самое главное, а Джеха рассматривал женщину. Она тоже особо не навевала каких-либо воспоминаний. «А какие у вас отношения с Ким Джеха?» — продолжил Мансок. «Ох, какие у меня могут быть отношения с одним из многочисленных сыновей моего мужчины?» — тяжело вздохнула Кёнхи. «Мы не были особо близки, но я никогда не проявляла к нему открытое пренебрежение, как Терри. Ну, поздороваемся, посидим за одним столом. Насколько я знаю, он лоботряс. По крайней мере, так о нем отзываются в семье. Любит собирать всякие фигурки, клубы, выпивку, почти не появляется в компании. Бедный ребенок. Все потому, что рано потерял родную мать. Судьба у него такая». Джеха пытался уловить хоть какой-то отголосок прошлого, но эта женщина оставалась для него пустым местом, будто в его жизни она всегда была где-то рядом. Но никогда по-настоящему в ней не присутствовала, и сознание скользило мимо, не находя за что зацепиться. «Вы упомянули семейный ужин вчера. О чем-то задумался Ли Мансок. Полагаю, и в церковь ходили всей семьей на воскресную службу». «Ох, нет», — улыбнувшись, начала отмахиваться Квак Кёнхи. «Я в такие места не хожу». Она сделала паузу, о чем-то подумала и решила добавить. «Сами посудите, две женщины одного мужчины и вместе с сыновьями придут в церковь. Отличный повод для сплетен». «Думаю, вы правы», — кивнул Мансок. «А что можете сказать об отношениях других членов семьи Ким Джеха? Со стороны человека, который тут не живет. Он был мало кому интересен», — пожала плечами Кёнхи. «Пусть Кан Хо его официально признал, но как будущий наследник он некомпетентен. Некоторые люди просто не подходят для большого дела. Иногда это видно сразу, если внимательно присмотреться. А что насчет вашего сына?» Женщина мгновенно напряглась. «А при чем тут мой сын?» — ответила она вопросом на вопрос. «Вы, кажется, позвали сюда всех только из-за Джеха?» — простая формальность, — поспешил успокоить Ли Мансок. «Мой сын, как и сын Терри, добросовестно работает в компании», — более холодно отозвалась Квак Кёнхи. «Это точно относится к делу? Разве вы тут не для галочки показания собираете?» Мансок переглянулся с Юнджуном, и тот постарался незаметно покачать головой. Младший следователь мимолетно отметил про себя слова о компании. Уже второй разговор в этом доме так или иначе сводился к ней. «Что же, на этом, пожалуй, у нас вопросов больше нет», — резюмировал старший следователь. «Спасибо, госпожа Квак. Позовите, пожалуйста, следующим сына Кан Терри». Кёнхи встала, чопорно прошлась к выходу, не попрощавшись. «Ким Теха, тебя вызывают», — сухо позвала она. В кабинет вошел старший сын, высокий мужчина лет 35. В деловом костюме, несмотря на то, что находился дома, и с короткой уложенной стрижкой. Он держался очень сдержанно. «Господин Ким», — обратился к нему Ли Мансок, — «какие у вас были отношения с младшим братом?» От других членов семьи мы слышали, что он совсем не приносит пользу компании. Что думаете об этом со своей стороны? Это правда, по работе толку от него мало, не стал спорить Теха. У нас 10 лет разницы, он рано потерял мать, а потом вошел в нашу семью. Думаю, до сих пор не смог почувствовать себя ее частью. Сейчас это вроде бы называют избеганием реальности. Люди с нестабильной идентичностью часто уходят в развлечения и алкоголь. Ким Джеха смотрел на него и пытался понять, какие отношения их связывали в реальности. Игнор? Пренебрежение? Или аккуратная, выверенная жалость, та самая, что пролегает между старшими и младшими, когда от одних чего-то ждут, а от других не ждут ничего? Вы, как старший брат, не смогли на него повлиять? Задал еще один вопрос Мансок. Я учился за границей, потом начал работу в компании, у меня не было времени строить отношения со всеми младшими братьями, пожал плечами Ким Теха. А вас не беспокоило, что он, несмотря на то, что не вносил посильный вклад в работу семейного бизнеса, все равно является равноценным наследником? Теха, выглядящий до этого вопроса абсолютно спокойно, сдвинул брови, отчего в ложбинке образовалась напряженная складка. Джеха, сын отца и мой кровный брат, твердым тоном сказал он. К тому же, он всего лишь третий по счету, ему все равно не светило высокой должности, максимум, какое-нибудь здание для сдачи в аренду. С чего мне было беспокоиться? То есть, Ким Джеха определенно не был любимчиком вашего отца, сделал вывод Ли Мансок, но все равно числился как работник компании. Семейный бизнес, он такой, вздохнул Ким Теха. Даже если кто-то – белая ворона, семья не может просто проигнорировать это. Репутация и имидж, сами понимаете. Для компании сейчас не лучшее время для подобных новостей, добавил он ровно. Это может ударить по акциям и переговорам, а мы сейчас готовим к выходу новый продукт. Кто-то слил информацию о состоянии Джеха раньше, чем семья моей жены успела ее локализовать. А можно поговорить с вашей женой? Уточнил Мансок. Конечно, хотя навряд ли она скажет что-то полезное, кивнул Теха. После него в кабинет вошла женщина лет 30, ухоженная и сдержанная, как ее муж. Она была одета в светлое платье строгого кроя, без украшений, словно заранее знала, что любые детали могут быть расценены как излишество, а она должна была соответствовать своему статусу супруги главного наследника. Госпожа Им Сайон, верно? Начал Ли Мансок. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов о вашем шурине, Ким Джеха. Конечно, я понимаю, ответила она без промедления. Хотя не уверена, что смогу помочь. Пак Юн Джун отметил, что она вела себя спокойно, но держалась на расстоянии, словно заранее выстроила невидимую стену. Джеха рассматривал ее в надежде, что она сможет навеять на него какие-то воспоминания. Какие у вас были отношения с Ким Джеха? Спросил Мансок. Мы мало общались, честно ответила Сайон. Иногда, когда он поздно просыпался, пересекались на кухне. Если не поздно возвращался, то еще на ужинах. Он либо пропадал в своей комнате, либо за пределами дома, когда сидел за общим столом, то часто отвлекался на телефон. Джеха не был агрессивным, а скорее. Просто легкомысленным. Мой свекор часто его отчитывал. Джеха нахмурился. В голове словно мелькнуло какое-то воспоминание, но очень быстро ускользнуло. «Как вы относились к тому, что он работает в компании?» Продолжил старший следователь. «Мне трудно что-либо сказать по этому поводу», сказала Им Сайон и опустила глаза на колени. «Я ни разу не видела, чтобы он всерьез обсуждал рабочие вопросы с моим мужем или своим вторым братом». Она на секунду задумалась. «Хотя...» Однажды он сказал странную вещь. Ли Мансок и Пак Юн Джун одновременно подняли глаза. Какую именно? Он пошутил, что в этой семье слишком много бесполезных лекарств и слишком мало ответственности. Сайон слегка пожала плечами. Тогда я решила, что это его обычная ирония. Юн Джун сделал пометку для себя. Вчера вся семья, кроме главы семейства, присутствовала на ужине. Задал еще один вопрос Мансок. Да. Поначалу у моей свекрови была идея все отменить, раз уж свекор в командировке, и никто не будет за этим следить, но в дом уже пришла госпожа Квак, поэтому ужин провели как обычно. Им Сайон говорила ровно, но пальцы ее едва заметно сжали края платья. Джеха мало поел, потом убежал в клуб. А Джеха всегда мало ест. На всякий случай уточнил Лимансок. По-разному, пожала плечами Сайон. Я не очень слежу за этим. Но выпить он любит. Обычно старшая невестка чаще бывает вовлечена в семейные дела. Осторожно заметил Пак Ёнджун. Мансок бросил на него неодобрительный взгляд и нахмурился, давая понять, чтобы тот не встревал со своей самодеятельностью, а Им Сайон виновато опустила взгляд. Свекровь часто напоминает мне быть внимательнее. Вернемся к Джеха, снова заговорил старший следователь. Говорил ли он что-то конкретное за ужином перед тем, как отправился в клуб? Нет, покачала головой Сайон. Только смотрел на Теха и моего второго деверя так, будто хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал. В кабинете короткая повисла пауза. «Благодарю, этого достаточно, госпожа Им», — сказал наконец Лимансок. «Могли бы позвать вашего второго деверя?» Им Сайон кивнула и встала. «Надеюсь, вы быстро разберетесь с этим делом», — добавила она напоследок. «Для нашей семьи это... неприятная ситуация». Мансок покивал, Ёнджун проводил женщину взглядом, как и Джеха, у которого она не оставила особых впечатлений. Он сказал Ёнджуну: «Я не помню ничего из того, что она рассказала, но разве это не прозвучало так, будто я знал что-то важное?» Пак Ёнджун тоже об этом подумал. В этот момент в кабинет вошел второй сын, Ким Кёнха, вид около 30 лет, может, чуть старше. Он был одет почти так же, как старший брат, в светлую рубашку и темные брюки, но без пиджака, такая же короткая стрижка, только на переносице, очки. «Присаживайтесь, господин Ким», — пригласил Лимансок. «Насколько нам удалось узнать, в компании только вы и ваш старший брат полноценно работаете. Можно ли уточнить для протокола, в каких отделах?» Кёнха по инерции сразу поправил очки на переносице. Внешне он старался выглядеть спокойным, но внутри казалось, как будто нервничал. Джеха чуть сощурился, рассматривая его. Теха занимается переговорами и контрактами, в том числе отвечает за вывод продуктов на рынок, а я ответственен за разработку новых препаратов, исследования и клинические испытания, рассказал Ким Кёнха. У нас абсолютно противоположные сферы деятельности. А Ким Джеха, кажется, числится в пиар-отделе, верно? Спросил Мансок. И, как мы слышали, почти не появляется на работе. Как вы к этому относились, были ли близки с младшим братом? Кёнха снова поправил очки. Тогда вы, должно быть, уже знаете, что никто в нашей семье особо не близок друг с другом. Уклончиво ответил он. Это нормально в богатых семьях. Тем более, учитывая непростую ситуацию, что у нас у всех разные матери. У меня не было напряженных отношений с братьями, каждый из нас просто занимался своими делами. Джеха вдруг поймал себя на мысли, что Кёнха говорит так, будто описывает не семью, а рабочую структуру. В его голосе не было ни раздражения, ни жалости, только привычка к дистанции. «Значит, между вами и Джеха не было никаких разногласий?» — уточнил Лимансок. Кёнха задержал пальцы на дужке очков чуть дольше, чем требовалось, но спокойно сказал. «Верно. Можете поинтересоваться у других членов семьи. А вы о чем-нибудь говорили с ним за ужином вчера?» Невзначай поинтересовался Пак Ёнджун. «В каком состоянии был Джеха, когда уходил в клуб?» «В приподнятом», — ответил Ким Кёнха. «Можете посмотреть по камерам у дома. Но вы ни о чем не говорили», — спросил Мансок. «Может, он что-то хотел рассказать своей семье, нет?» «Не уверен», — пожал плечами Кёнха. «А что насчет состояния его здоровья? Вы, судя по вашим рабочим обязанностям, разбираетесь в этом? Были ли у Джеха какие-то болезни, принимал ли он какие-то лекарства? Вы можете уточнить это в больнице», — ровно сказал Кёнха. «Я его брат, а не семейный врач». Лимансок переглянулся с Пак Ёнджуном. Ким Джеха внутренне раздражался. «Да что не так с этой семейкой? Складывается впечатление, что я тут всем абсолютно безразличен». «Спасибо за содействие, господин Ким», — подытожил старший следователь. «Можно теперь поговорить с вашим самым младшим братом?» Кёнха кивнул. После него в кабинет вошел Ким Ёнха. Это был молодой человек лет 22 или 23, в худе, широких штанах, с челкой, падавшей на глаза, и очками с толстой оправой, за которыми он старательно прятал взгляд. «У нас к вам пару вопросов, господин Ким», — начал Ли Мансок, внутренне уже устав от этого опроса. «Столько родственников и каждого опросить. Пускай формально, но так утомительно». Он уже думал о том, когда они закончат работу, и можно будет зайти в уличную забегаловку, выпить немного соджу. «Ваши старшие братья сказали, что не были близки с Ким Джеха. Что насчет вас? Вы вроде бы примерно одного возраста». Джеха осматривал своего младшего брата с любопытством. «Мы с ним тоже». «Не очень близки», — монотонно произнес Йенха. «Он — экстраверт, а я — интроверт. Слишком разные. Джеха очень шумный, любит тусовки, а я домосед». «О, ну это хоть похоже на правду», — подумал Юнджун про себя. «Вы еще учитесь или уже работаете в компании?» — спросил Мансок. «Доучиваюсь». «А что делали вчера, когда Джеха ушел?» «Смотрел стрим». Ли Мансок помолчал, обменялся короткими взглядами с Пак Юнджуном и продолжил. «На ваш личный взгляд, мог ли быть Джеха опасен для семьи?» «О, не уверен. Обычно все называли его бесполезным», — сказал Йенха и чуть погодя добавил, «как и меня». «Были ли у Джеха какие-то секреты?» — поинтересовался Мансок. «Может, он о чем-нибудь намекал вам или хотел рассказать отцу или переговорить с кем-то еще?» Ким Йенха нахмурился. «Меня в такое не посвящали». Пожал он плечами и отвел глаза. «А может быть, вы знаете, случались ли в компании ситуации, которые могли бы навредить репутации? Я в такое не лезу». Покачал головой Йенха. В итоге, именно его кома навредила имиджу, насколько я слышал. Ли Мансок повернулся к Пак Юнджуну. «У нас еще остались вопросы?» «Пожалуй, этого хватит?» Мансок хлопнул ладонями по коленям. Он ждал момента, когда же наконец можно будет закруглиться. Для формального опроса они сделали больше, чем достаточно. «Спасибо, господин Ким, вы свободны». Йенха кивнул. Уже у двери он замешкался, будто хотел что-то добавить, но так и не решился. Ли Мансок не обратил на это внимания, но Юнджун заметил. «Вы что-то вспомнили или хотели бы что-то добавить?» — уточнил он. Ким Йенха покачал головой и вышел. «Что там у нас по списку?» — спросил старший следователь. «Еще кто-то остался?» «Только прислуга», — ответил младший. «Опросим их сейчас». Мансок махнул рукой и устало сказал. «Формально, нужно, особенно, когда в последнее время стоит пристальное внимание за семьями Чеболей. Но они точно будут сверлить нас взглядами и ждать, когда же мы наконец уйдем. Давай после больницы, если вдруг дополнительные вопросы появятся. И то не факт, если вообще дело дойдет». Юнджун кивнул, а Джеха начал рядом с ним возмущаться. «Как это, если вообще дойдет? Вы сюда для чего приперлись? У меня, например, как непосредственной жертвы, только больше вопросов появилось. У меня, честно говоря, тоже». Вздохнул про себя Пак Юнджун, а вслух спросил. «Тогда смотаемся еще в больницу?»